Вы несколько раз кряду прочитываете все названия и ждете, чтобы кто-нибудь появился и подсказал вам нужное направление. Но будете ждать напрасно. Последний раз кто-то проезжал тут в прошлый вторник. Вокруг ни одного строения. Одни поля до объявления о цирковом представлении, которое прошло в этих местах в апреле прошлого года. Так вы наобум выбираете одну из трех дорог, и после того, как проезжаете два дорожных указателя, которые нужную вам деревеньку не берут в расчет, наконец натыкаетесь на тот, где она есть. И дальше надпись 6¾ мили. Оказавшись на 4 мили дальше, чем прежде, вы все начинаете сначала, и все повторяется снова и снова. После того, как пункт назначения ускользает от вас в шестой раз, вам уже все равно, только бы съехать с дороги и где-нибудь прикорнуть. Так случилось и со мной. Я решил поспать. В любом случае было неудобно заявляться к Крис так поздно. Но не слишком поздно для того, чтобы заночевать в гостинице. Конечно, если только вы знаете, где она. А к тому же, судя по тем гостиницам, которые я видел по дороге, лучше уж заночевать в машине, чем там. «Я смотрю, вы совсем обросли», — заметил Грант, кивая на небритый подбородок Хармера. «Да, иногда приходится бриться даже дважды в день, особенно если вечером куда-нибудь иду. А что?» «Вы приехали в дом мисс Клей уже выбритым. Каким образом?» «Всегда вожу бритву с собой. Иначе мне нельзя, вы же видите». «В то утро вы не завтракали?» «Нет, я намеревался позавтракать у Крис». «Да, я и не привык плотно завтракать, только кофе и апельсиновый сок». «Господи, ваш апельсиновый сок! Гадость сплошная! А кофе? Что они с ним делают?» «Хозяйки, я имею в виду. Он...» «Может, оставим в покое кофе и перейдем к делу?» «Почему вы сказали сержанту, что ночевали в сэндвиче?» Выражение лица Хармера неуловимо изменилось. До сих пор он отвечал, не задумываясь, почти автоматически. Его широкое, в общем-то, добродушное лицо было не напряжено и довольно дружелюбно. Сейчас оно стало настороженным. Оно сделалось, да, пожалуй, враждебным. Потому что нутром почувствовал, случилось нечто неприятное и не желал оказаться в чем-то замешанным. Вам самому не кажется это довольно-таки странным? Вы почувствовали наличие злого умысла, когда еще никто ни о чем не подозревал? Не нахожу в этом ничего необычного. Мне сказали, что Крис утонула. Но я-то знаю, что она плавает, как рыба. Той ночью я не ночевал дома, был в дороге, как известно. А сержант и без того глядел на меня так, будто собирался тут же допрашивать, кто я такой и зачем явился. Но сержант тогда еще полагал, что ее смерть просто несчастный случай. У него и повода не было вас допрашивать. А ему и не нужны были никакие поводы. Я еврей, этого достаточно. Бросьте, мистер Хармер. Неужели вы хотите, чтобы я поверил? Да-да, только, пожалуйста, не надо мне читать лекцию на эту тему, — прервал его Хармер. Я все знаю наизусть. Англия — страна полнейшей веротерпимости. Здесь не делают различия между людьми разных национальностей. Англичанам абсолютно все равно, Какую веру кто исповедует, и никого не волнует цвет вашей кожи. Да известно ли вам, дорогой инспектор, что Англия — единственная страна, где нас не принимают за своих? — выдохнул он сквозь стиснутые зубы. Мы должны знать свое место. Это же ваше излюбленное выражение «знай свое место». И тут лучше не скажешь. Никаких тесных контактов, никаких смешанных браков. Выйти замуж за еврея, если у него меньше 100 тысяч в год, Боже упаси! И даже в этом случае никто не плачет от умиления. Вы — единственная страна, где еврей навсегда остается евреем. Немецкий еврей, немец, российский еврей ведет себя как русский. Эти страны их вбирают, воспринимают как своих, но английский еврей так и остается евреем. И вы еще называете это терпимостью? Грант не только выглядел удивленным, он на самом деле был изумлен. Кто бы мог подумать, что у этого самодовольного песенника, если угодно, у этого стяжателя, охотника до женщин, сплетника и завсегдатая лучших ресторанов, нашлось столько горечи. Хармер уже до этого упомянул о своем комплексе неполноценности. Но Грант не принял его слова всерьез. И сейчас Грант невольно подумал о том, что, наверное, именно этот комплекс неполноценности и порождал людей, претендовавших на роль мессии за долгие века существования человеческого рода. Возможно, главное, что движет такими людьми, это и есть гипертрофированное чувство собственной неполноценности. До сих пор ему казалось, что у мессии и пророков просто слишком много пробивной энергии. Он решил несколько изменить направление разговора. «Между прочим, откуда вы знали, где искать мисс Клей?» «Насколько я знаю, она держала свое убежище в секрете». «Да, она сбежала. Всех провела, и меня в том числе. Она устала и была не очень довольна тем, как встретили ее последний фильм. На просмотре я имею в виду. Он еще не выпущен. Коэн не нашел с ней общего языка. С одной стороны, он ее чуточку побаивался, с другой — не хотел давать ей полной свободы. Назови он ее деткой или шоколадкой, как бывало, называл ее старина Мейер в Штатах, она бы на него работала как негр и была бы весела, словно птичка. Но Коэн, он будто индюк надутый. Ну как же, продюсер, его реноме. И они не ладили. Ну вот, ей все надоело, она устала. Каждый хотел, чтобы она поехала в перерыве между съемками именно с ним. А она не могла ни на что решиться. В одно прекрасное утро мы проснулись, а ее и след простыл. Бандл, ее экономка, сказала, что не знает, где она. Адреса она не оставила. Обещала через месяц объявиться и просила никого не беспокоиться. Целых 2 недели о ней ничего не было слышно. Но в прошлый вторник я встречаю Марту на Шерри вечере у Либи Саймона. Она собирается играть в его новой пьесе. И Марта мне говорит, что в субботу наткнулась на Крис на Бейкер-стрит. Та покупала шоколад. Крис между съемками никогда не отказывала себе в шоколаде. И что она попыталась выведать у Крис, где та скрывается. Но Крис ей ничего не открыла. Во всяком случае, Марте так показалось. Крис, правда, сказала, «Может, я вообще не вернусь в кино». Ты слышала про знаменитого римлянина, который занялся выращиванием овощей и был так восхищен плодами своего труда, что больше не пожелал возвращаться в Сенат? Вчера, когда я помогала собирать ранние вишни для Ковенгарденского рынка, то испытала такое счастье, по сравнению с которым все премии Академии театрального искусства — ничто.